Событие 23. Рене Декарт получил письмо от Марена Марсена. Письмо было запредельно странным. Оказывается, его друг и соученик по иезуитскому колледжу Ла Флеш сейчас в Москве. Они закончили колледж в теперь уже далеком 1612 году. Как быстро летит время. Марен давно стал священником, а сам Рене – солдатом, но они продолжают переписываться. Но вот уже почти год от его друга не было ни одного письма. Оказывается, он уехал в Московию. Сам Рене сначала воевал в Голландии, потом в Германии, где участвовал в битве за Прагу, которую протестанты бездарно проиграли. Потом снова была Голландия, где Рене познакомился с выдающимся ученым Исааком Бекманом, рьяным кальвинистом. Оказывается, Бекман сейчас тоже в Москве, живет в одном городе с Мареном. Странно. Оставив военную службу, Рене поселился в Париже и снова свел знакомство с Марсеном. Тот переписывался со всеми учеными и художниками Франции, да и всей Европы. Декарт собирался вновь надеть форму и поучаствовать в осаде Ля-Рошеле, сражаясь с очередными отступниками веры, когда получил письмо от старого друга и приглашение переехать в Московию. Марен называл ее Россией, где есть сказочный город Вершилово в Пурецкой волости. Понятно. Кто в Европе сейчас не знает словосочетания «Пурецкая волость»? Там делают перьевые ручки, там делают чернильницы-непроливайки, там делают бесподобную белоснежную бумагу. А фарфор из Пурецкой волости, его могут себе позволить только очень богатые люди. Да, там делают все, что дорого. Дорогие вазы из цветного стекла, дорогой сыр, дорогую водку в стеклянных бутылках. Рене только один раз довелось попробовать. Что ж, это был неплохой напиток. Там, наконец, изобрели средства от цинги. Любой грамотный человек в Европе знал, что есть Пурецкая волость. А вот Марен Марсен взял, да и уехал туда, поближе к чудесам. Его друг пишет, что все лучшие ученые Европы собрались там, и им всем выделили кабинеты для работы в огромном здании Академии наук. Можно просто постучать в соседнюю дверь и пообщаться с Симоном Стивеном или Исааком Бекманом, или даже с Иоганном Кеплером. Все уже там. И со слов Марена, там просто райские условия для жизни. Просто удивительно. Самое интересное, что напротив стоит такое же огромное здание Академии художеств, который руководит сам Рубенс, который переехал из Антверпена вместе со всеми своими учениками и даже ни одного растиральщика красок не оставил в Голландии. Всех перевез в Вершилово. Марсен пишет, что туда почти каждый месяц продолжают съезжаться ученые со всей Европы. Недавно приехали все профессора Тюмингенского университета вместе с женами, детьми и слугами. Уму непостижимо. Собирает всех ученых князь Пожарский, и это именно он производит бумагу, фарфор, вазы из цветного стекла, перьевые ручки и даже шоколадные конфеты Мёсли, за которыми гоняется вся Франция. Марен от имени князя приглашает Декарта к себе заниматься наукой в новой академии и пишет, что если нужны деньги, то можно зайти в новомодный банк «Взаимопомощь» и сказать, что деньги нужны на переезд в Вершилово. И тебе их дадут. Просто подарят. Причем еще и переезд организуют. Такого просто не может быть. Еще старый друг советовал объединиться с Баше Мезериаком и с их общим другом Флоримоном де Боном и Жераром де Заргом. Всем им тоже выслано приглашение на переезд в Вершилово. Мерсен советовал нанять для охраны пару десятков мушкетеров. Идет война, дороги небезопасны, а князь Пожарский всегда предлагает остаться иноземным солдатам на очень выгодных условиях. Декарт задумался. Приглашение получили все его друзья, а все его кумиры уже там. Стоит ли ему ехать? Очень далеко, в варварскую Московию. Эти варвары делают вещи, до которых не могут додуматься лучшие умы Европы, а теперь уже и не смогут додуматься, потому что они уже там, у варваров, и просто ходят друг к другу в соседний кабинет. Что ж, для начала нужно встретиться с вероятными будущими попутчиками и прогуляться до этого самого банка. Про него тоже рассказывают разные чудеса, и там ссуду выдают в русских рублях и червонцах. замечательные, красивые монеты. Все хотят иметь у себя хотя бы серебряный рубль. Что уж говорить о золотом червонце. Недосягаемая мечта.